Он проходил через расщелины, там было совсем темно. Внутри горы, вход был изначально очень узким, и он мог проползти, но чем глубже он шел, тем больше пространства становилось, и в конце концов, неожиданно открылась широкая панорама. Наконец, перед глазами Су Юна предстала чрезвычайно огромная пещера. Отлично. Су Юн был вне себя от радости. Он посмотрел на огромное пространство, вынул меч тысячи глубин, наступил на него и полетел. Когда он оказался на землю, он оглянулся, только чтобы увидеть на что. В правом нижнем углу была гигантская черная дыра. В черной дыре было бы большое количество мертвых духов. Мертвые духи были злыми духами, которые возникли из волос всемогущего мастера. Их культивирование было, вероятно, пятого ранга промежуточного духовного ученика. Су Юн не проверял точно, сколько их там было, но должно быть довольно много. Если бы он сможет пройти через этих мертвых духов, то он сможет прибыть на место, где был похоронен всемогущий мастер боевых искусств. И тогда он сможет найти и получить тень феи. Су Юн сделал глубокий вдох и, уставившись на черную дыру, вошел в нее. Он был промежуточным духовным учеником шестого ранга. Этого должно быть достаточно, чтобы справиться со всеми этими мертвыми духами, но, если он столкнется с ними напрямую, то мертвые духи, скорее всего, поглотят всю его сущность и превратят его в высохший труп. Он не осмеливался войти прямо в дыру. Вместо этого он пополз по стенам в поисках чего-то. Через полчаса работы было вырыто отверстие размером с большой палец. Су Юн увидел это и был удовлетворен. Он вспомнил, как человек, получивший тень феи, однажды принес ее своему другу, когда он был пьян. Мертвые духи поднялись из волоса, их там было много, но, так как они были волосами и были духами, они весили немного. Они были на вес перьев, их уносило порывом ветра, так что лучший способ подавить их – ветер. На этом участке на стенах, человек нашел дыру, которая была непосредственно связана с внешней стороной горы. Он хотел расширить дыру и вызвать ветер из-за пределов горы в пещеру, образуя отлив. С помощью ветра, что облегчит массив и смог бы легко убить мертвых духов, Су Юн не осмелился задерживаться. Он вытащил меч тысячи глубин и снова ударял по дыре, кача. Кача, кача, небольшое отверстие становилось все больше и больше, дыра становилась все больше и больше, пока ветер из отверстия не задул и не ударил его тело, диапазон действия становился еще шире. Пот стекал по его лицу, но Су Юн не останавливался, он не смел использовать его глубокую духовную ци, так как любые демоны или животные были чрезвычайно чувствительны к ней и могли бы ощутить его немедленно. Так, что чисто физическая сила является наиболее подходящей для этой работы. Хе. Внезапно, ужасный и странный звук раздался из черной дыры. Тело Су Юн застыло, он запаниковал и перестал двигаться, потом он посмотрел в сторону. Мертвые духи до сих пор не появились. Означает ли это, что они не заметили меня, но что это за звук? Су Юн лихорадочно соображал, он чувствовал, что что-то не так, подумав некоторое время. Он поспешно подобрал все камни и засунул их в дыру, взял меч тысячи глубин и осторожно подошел ближе к черной дыре. Приблизившись к черной дыре, он почувствовал волны мрачной и холодной ци. Если кто-то контактировал с ней, волосы на коже вставали дыбом, набухали, и опухоли будут появляться на их теле. Хи-хи-хи, смех. Высокие звуки вышли из черной дыры, следуя за стенание мертвых духов из черной дыры. Хе. Крики не прекращались. Они раздавались в случайном порядке и неоднократно, чрезвычайно ужасающие. Что происходит? Су Юн, который стоял у входа в пещеру, тайно перевел дыхание, посмотрел в темноту перед ним, напрягся и осторожно пошел вперед. Негодяй, не входи. Как раз в это время раздался голос старейшины меча. Су Юн остановился и поспешно отступил. После того, как он покинул черную дыру, он спросил: «Старший, что случилось? Там кто-то есть», — ответил старейшина меча, — «и его ци чрезвычайно сильна, он тщательно прячет ци, но я духовное тело, и чрезвычайно чувствителен к ци, я только боюсь, что я не могу поспевать за его ци, не входи, быстро спрячься, если этот человек тебя обнаружит, то тебе конец». «Что?» Су Юн был ошеломлен, но он не осмеливался долго раздумывать, он посмотрел вокруг и нашел большой камень, чтобы спрятаться. Потом он вынул руководство безграничного меча и покрыл ци на его теле. Он никогда не думал, что кто-то на самом деле придет в это место. Он тоже хотел заполучить тень феи. Глава 121. Сила тени феи. Части. Хе. Мертвые духи рыдали без остановок, а затем из черной дыры с серией взрывов вышла крошечная и слабая глубокая духовная ци. Су Юн спрятался за камнями и пристально смотрел на черную дыру. Он был взволнован. Так как старейшина меча предупредил его, он понял, что не сможет выдержать эту ци с его ограниченным культивированием. Он имел руководство безграничного меча в качестве прикрытия, чтобы замаскировать его ци и спрятаться на некоторое время. Он не беспокоился о том, что кто-то другой завладеет тенью феи, потому что, в соответствии с воспоминаниями о своей прошлой жизни, тень не была украдена другими в это время. Кроме того, ни один обычный человек не мог бы обнаружить эту область. Су Юн, затаив дыхание, ждал за камнями. Не знаем, как много времени прошло, крики мертвых духов внутри черной дыры стали утихать. Су Юн прислушался. Примерно через полчаса, голоса мертвых духов полностью исчезли. Бом! Неожиданно раздался зубодробительный звук. Слой темных зеленых узоров начали появляться на внутренних стенках горы. Эти узоры были как защитный экран, охватывающий все стены внутри горы, в том числе черную дыру. Это массив стена сокрытия сердца. Су Юн тихо воскликнул. Стена сокрытия сердца, старейшина меча замер на мгновение. Он был потрясен. Могут ли эти ограждающие сокровища провоцировать массив сокрытия? Да, Су Юн кивнул. Это один из немногих духовных методов массива в небесном военном континенте. Он перевел взгляд и заметил исчезающие узоры вокруг стен и пробормотал. После того, как всемогущий умер, массив стена сокрытия сердца автоматически запечатал дорогу к его могиле. Теперь, человек в черной дыре пытается открыть дорогу, но как только этот массив провоцируется, он выдерживает атаку этого человека. Чтобы прорваться через этот массив, может понадобиться много времени. Да, старейшина меча был в шоке и подумал. Этот негодяй. Я, как лидер секты безграничного меча, хорошо осведомленный, видел многое. Немногие знали о массиве стена сокрытия сердца. Почему этот негодяй так много знает об этом? Что он за уродец такой? Бом. Еще раз. Массив стена сокрытия сердца активировался еще раз. По мере того, как темно-зеленый свет темнел, гора изнутри стала выглядеть очень зловеще. Бом, бом, бом. Казалось, звуки не останавливались. Су Юн скосил глаза. Внезапно он что-то понял. Массив стена сокрытия сердца, казалось, чувствовал глубокую духовную ци. Если он использовал бы глубокую духовную ци, чтобы атаковать, то, как только он коснется стены, это вызвало бы такую реакцию. Он копал дыру, чтобы ударить без использования глубокой духовной ци, так что это не спровоцирует стену массива. В противном случае, он не был бы в состоянии расширить дыру, что капал. Раздало около 20 ударов, прежде чем наконец-то все не затихло. Су Юн замер, и даже перестал дышать. Он открыл один из его глаз и смотрел украдкой на черную дыру. На сердце было тяжело, оно быстро забилось. Бац! И, наконец, в пределах черной дыры стали слышны шаги. Казалось, что эти люди не смогли сломать стену массива и сдались. Послышались шаги примерно двух человек, один оставлял слабый след, а второй был тяжелее. В то время как Су Юн наблюдал за тем, как эти двое выходили из черной дыры, он не мог ощущать от них глубокую духовную ци. Если бы они не были экспертами, как они могли бы скрыть свою глубокую духовную ци так хорошо? Я никогда не думал, что это мошенник имеет место даже для своего тела, где оно и покоится. В самом деле, он силен, как мы и слышали. Голос был холодным и мрачным, но это был знакомый голос. Су Юн пристально посмотрел на черную дыру. Две тени медленно вышли из черной дыры. Один из них был высок, он был одет в черную одежду и черную корону. У него была пара зеленых глаз и зловещие на вид зеленые волосы. На его коже были зеленые узоры. Это было ужасно. Что касается черной мантии, узоры на ней на самом деле двигались, как если бы они были живы. И рядом с мужчиной была дама в зеленом платье. Платье было до колен, открывая ее красивые ноги. Ее тело было сексуальным. У нее были большой бюст и манящий зад. Ее фигура могла распалить воображение любого. Насколько милым было ее лицо, ее брови красиво разлетались. У нее были вишневые губы, и ее кожа была гладкой и бледной. Ее зеленые волосы красиво не спадали на плечи, и ее глаза сверкали, как драгоценные камни. Она была очаровательна. И что удивительно, она на самом деле была неописуемо грациозна. Ее нрав был безупречным, он нес в себе благородное и нерушимое достоинство, которое покоряло любую аудиторию. Просто чудовищно. Су Юн покачал головой. Если бы он не имел при себе вечный камень, он мог бы покориться обаянию этой женщины, что заставило бы его встать и пойти к ней, а затем послушно поклониться ей. «Если я не смогу получить это сокровище, то вся наша тяжелая работа будет напрасной. Я должна придумать способ, чтобы прорваться через эту область», — сказала дама в зеленом платье. Человек сложил свои кулаки и сказал с уважением: «Принцесса, этого сокровища не так легко достичь. Этот массив нелегко снести, но это не значит, что я недостаточно силен. Просто я не могу найти недостатки в массиве. Если я смогу найти недостатки, то это будет совсем другая история». Дама в зеленом услышала это, и брови ее взлетели вверх. «Вы нашли недостатки?» «Нет». «Тогда у вас есть план?» «Я слышал о небесном кристалле». «Может быть, если вы будете полагаться на небесный кристалл, вы сможете прорваться и достичь сокровища». «Я уже послала людей, чтобы отыскать небесный кристалл. Слухи гласят, люди секты бессмертного меча первые соприкоснулись с небесным кристаллом. По итогам расследования стало ясно, что небесный кристалл сейчас находится в руках человека по имени Безграничный. Секта бессмертного меча и школа Минын ищут этого человека, но этого человека нигде не найти. Трудно будет заполучить небесный кристалл в такой короткий период времени», — вкратчиво сказал дама в зеленом. «Я слышал, что старейшины секты бессмертного меча, Лун Сянь Ли и Ху Цань Мэй из школы Минын сейчас вместе в одном месте. Может быть, Безграничный там?» «Да», — дама повернулась и посмотрела на него. «Где это?» «Семья Су», — ответил человек с уважением. «Семья Су, тогда вы послали кого-то на разведку?» «Я уже послал двух человек». «Хорошо», — дама в зеленом кивнула. «Тогда пусть проверит сначала, пока мы думаем о других идеях здесь. Будь то небесный кристалл или это сокровище, я хочу его. Если не получится, то нам потребуется больше сил». Человек опустился на колени и серьезно опустил голову. Дама даже не одарила его взглядом. С легкими шагами она отправилась в небо, как зеленый лист, и полетела к туннелю. Человек заметил это, он поспешно встал и последовал за ней. Су Юн сконцентрировался на них своими глазами. «Негодяй, есть довольно много людей, что жаждут небесный кристалл. Их силы не уступают Лун Сянь Ли», — сказал старейшина меча. Су Юн кивнул. «Я никогда не думал, что пруд семьи Су что глубок. Я должен быть очень осторожным в будущем и устранить этих двух как можно быстрее». «Тогда, что ты планируешь делать теперь? Ты все еще собираешься получить тень феи?» — спросил старейшина меч. «Конечно. Если я не получу тень, то я просто зря скатался сюда», — сказал Су Юн. Он сидел и ждал. Руководство безграничного меча было на его груди. Он считал, что его ци не будет просачиваться, и эти два человека не смогли ощутить его существование. Таким образом, Су Юн просидел полдня. Когда он почувствовал, что двое покинули это место, он вышел из камня к черной дыре. Мертвые духи черной дыры были убиты теми двумя. Когда умирал мертвый дух, он возвращался в исходное состояние, в волосы. Несмотря на то, что всемогущий был мертв, он мог бы произвести новую партию мертвых духов в ближайшее время. Двое убили всех мертвых духов для него, что сэкономило ему много энергии. Су Юн был полон радости, когда с мечом тысячи глубин осторожно вошел в черную дыру. В черной дыре было темнее, чем внутри горы. Здесь совсем не было света. Если обычный человек был бы здесь, он бы, вероятно, ослеп. К счастью, у Су Юна были божественные глаза небесной чешуи. Даже в таком темном месте, как это, он все еще мог кое-что видеть. Черная дыра была неглубокой, вероятно, чуть более 100 метров. Вдоль дороги, на земле были тела мертвых духов. Их было более 100. Увидев эту сцену, он почувствовал, как холодный пот стекал по его спине. Если он решился бы бороться с этими сам, он не мог представить, сколько времени ему потребовалось бы, чтобы убить их всех. Может быть, ему пришлось бы идти в течение нескольких дней и ночей, и это никогда не кончилось бы. А неожиданно взгляд Су Юн упал на трупы всех мертвых духов. Эти мертвые духи были мертвы недолго, и их трупы еще не превратились в пряди волос. Их длинные тела все еще сияли. Его взгляд упал на центр всех этих трупов, чтобы увидеть слой необычного синего свечения. «Это духовная сила», — взволнованно сказал старейшина меча. «Духовная сила?» «Да», — взволнованно сказал старейшина меча. «Эти похожи на меня, они должны полагаться на духовные тела. Духовная сила – это не глубокая духовная ци. Они получают свой источник энергии из души человека. Су Юн, это, можно ли мне получить духовную силу? С этой духовной силой я могу стать сильнее. Это поможет мне. К чему манеры, старший? Если вы хотите, то это все ваши». Суй улыбнулся и стал собирать духов и бросать их в руководство. Старейшина меча жадно вдохнул в нетерпении. Суй очень быстро мчался через область. Чем дольше мертвые духи были мертвы, тем быстрее рассеивалась духовная сила. Через полчаса, более 10 мертвых духов были собраны и переданы старейшине меча. Старейшина меча не показывался. После того, как он получил всю духовную силу, он залег глубоко в руководстве и молчал. Суй продвигался и очень быстро оказался в конце черной дыры. Там был гигантский камень. Он перекрыли дорогу, и никто не знал, что позади него. Но если бы он смог уничтожить этот камень, он мог легко получить тень феи. Те двое должно быть здесь и застряли. Суй понюхал глубокую духовную ци, которая задержалась в воздухе, и медленно открыл глаза. Затем он вынул лунное зеркало парящего неба, открыл свиток и открыл шокирующий массив бога, истребляющего 100 демонов. «Все зависит от тебя». Суй погладил демоническую ци из массива и пробормотал: «Фьюй, фьюй, фьюй». Именно в этот момент зеленого цвета жемчужины размером с глаз засветились у стен. Зеленые глаза выстрелили огромным количеством света. Массив в воздухе начал работать самостоятельно. Он заполнил воздух уникальной ци. Лицо Суюна напряглось. Это оставили те двое. Глава 122. Сила тени феи. Часть 2. Глядя на массив, что активировался, сердце Суюна замерло. Да, так как противник уже нашел это место, почему бы ему не оставить защитный механизм, чтобы помешать другим найти его и похитить их сокровище. Этот массив не имел ци для убийства. Он не выглядел, как будто он хотел убить его, но глубокая духовная ци парила в воздухе и была чрезвычайно плотной, как будто она хотела устранить другие ци. Суюну было плевать на массив ци, ему нужно получить тень феи быстрее. Суюн не колебался. Он сразу же положил массив бога, истребляющего 100 демонов, на землю. После этого он вынул последние ингредиенты из сумки и посмотрел на центр массива бога, истребляющего 100 демонов, прежде чем он нажал на него. Последняя часть ингредиентов стала в центр массива. За несколько вдохов картина на зеркале начала излучать материал красный, как кровь, что был похож туман, как будто это был горшок с кипящей кровью. Он начал выпускать шумы и урчания. Суюн посмотрел на массив. Демонические духи, которые глубоко спали, проснулись. Его глаза покраснели и начали становиться странными. Он был мрачен. Это таинственная кровь культиватора демонической ци. Почему она имела такой удивительный эффект? Он не знал и не хотел знать. Ему нужно было ей поклоняться. Он представил свою собственную душу и общался с силами 100 демонов. Демоны. Они не были синонимами порочности или зла. Истинный демон не был серийным убийцей, как в легендах. Они были благородными, как и феи. Люди ненавидели и боялись их, потому что они не понимали их достаточно хорошо. Суюн встал по краям лунного зеркала парящего неба и на массив бога, истребляющего 100 демонов. Он вынул меч тысячи глубинный меч смерти, а затем нанес удар через ножны меча. Он поддерживал оба меча и рухнул, как будто у него не осталось больше энергии. Его грудь поднималась и опускалась, он тяжело дышал. Внезапно кровавая полоса света выскочила из массива бога, истребляющего 100 демонов, и прошла через верхнюю стенку массива сокрытия сердца. Она проникла в камни, в горы и к небу. А вот, сразу же, кровавый свет начал поглощать Суюна. Мучительная боль наполняла его, когда он и два меча были крещены этим кровавым светом. Он стиснул зубы, держа взгляд на массиве бога, истребляющего 100 демонов. Он был удивлен, увидев, что узоры на картине начали двигаться сами по себе. Сотни свирепых, грозных, страшных и пугающих демонов восстали разом. Все они глядели на Суюна и тащили их кровью пропитанные тела к нему. Убить. Убить всю несправедливость на этой земле, убить всю несправедливость в этом мире. Убить. Никто не может контролировать вас или меня. С этого момента вы и я будем свободны. Темнота не позволяет людям идти вперед, но она может скрывать нас. Таким образом, мы можем быть в безопасности. Будь то бессмертные, небожители или демоны, кого это волнует, я просто надеюсь прожить жизнь со своими близкими. Или вы не сможете дать это мне, тогда я разорву небо на части, измельчу на кусочки землю и покажу вам. Я не муравей, которого вы можете затоптать. Души, гордость, жизнь, можно ли все это реализовать? Один за другим, крики раздавались в его ушах, разные голоса, но все они несли с собой одно и то же высокомерие. Это было голоса демонов. То, чего они добивались, было на самом деле очень простым делом. Су Юн прислушался и погрузился в свои эмоции. Он чувствовал свой гнев, отчаяние, печаль. Вдруг демон, тот, что был впереди остальных, ускорился и упал на него. Хула! Кровавый демон превратился в жидкость и выплеснулся на Су Юна. Затем он быстро развернулся вокруг, прежде чем, наконец, превратился в узор, который выглядел точно так же, как на картине. Видение было свирепым, его глаза были полны убийственного намерения, как если бы он был мощнейшим демоном подземного мира. Хула! Второй демон набросился на него и вступил в картину. Вслед за ним третий демон. Хула! Четвертый демон. Хула! Хула! Пятый и шестой демон. Когда сотый демон проник в тело Су Юна, все его существо было зловещим и пугающим. Мог ли он до сих пор считаться человеком в этот момент? Сильная и свирепая демоническая ци превратила черную дыру в красный мерцающий свет. Стена сокрытия сердца начала активироваться самостоятельно и была доведена до крайности, как если бы она хотела защититься от этой ци. Ах! Был сформирован узор сотни демонов. Демоны ревели, их голоса гремели по горам, проникали через камни и отправлялись в синий купол неба, с клятвой распылить небо и землю ладонями. Вулкан, проливающий пламя. В главном зале, шесть учеников первого ранга этапа продвинутый духовный ученик в доспехах высшего качества стояли на страже у зала дворца. Внутри зала дворца было несколько великих старейшин клана секты распространяющегося огня, все расселись вниз, присутствовал даже главный великий старейшина клана Янгу. Хужун стоял в центре зала, готовясь сообщить о делах секты распространяющегося огня. Чтобы секта передала наследие поколениям, она должна была созвать новых учеников. Хотя секта распространяющегося огня и секта Гусе согласились культивировать духовную ци Алой Звезды, в конечном счете, между этими двумя сектами была некая разница. Секта распространяющегося огня знала, как культивировать духовную ци Алой Звезды в умеренных количествах, потому что ци несла с собой вспыльчивый нрав. Они сосредоточились на состоянии ума. Методы секты распространяющегося огня и метод секты Гусе для культивирования духовной ци Алой Звезды не сильно отличались. Репутация сект, регулирование и так далее были довольно похожи. Каждый год многие приходят для испытания. Услышав доклад Хужуна, великий старейшина клана зажмурился и глубоко задумался. Остальные молчали, и в зале царило устрашающее молчание. В этот момент Янгу открыл рот и своим хриплым голосом сказал: «Насчет набора в этом году, я на самом деле обсудил этот вопрос с лидерами секты, и мы могли бы отложить его на несколько месяцев». Великий старейшина клана был в шоке, услышав эту новость. «Почему так?» — Хужун спросил с подозрением. «Вербовка всегда имеет первостепенное значение, это надо делать с целью передачи наследия следующему поколению. Вербовка новой крови не может быть отложена. Великий старейшина клана, почему мы его задерживаем? Перестань негодовать», Янгу сказал. «Лидеры секты в основном хотели от нас список имен героев, так что каждый сможет отнестись со всем вниманием к этой встрече». Встреча героев, все старейшины клана смотрел на него, и он оглянулся. Их глаза выражали растерянность. «С силой моих учеников, попадание в первую десятку не является проблемой. Позиции все лишь поверхностное отражение силы. Почему лидеры секты заботятся о них?» — спросил Хужун. «Да, эти секты жадные, но моя секта распространяющегося огня отличается. В чем разница между первой и последней позицией?» Начался спор, но великий старейшина клана просто покачал головой. «Я боюсь, что все вы не знаете, почему лидеры секты придают такое значение этой встрече героев. Дело в том, что на этой встрече все секты получат драгоценные сокровища. Если вы сможете получить сокровища, то это принесет большую пользу секте распространяющегося огня». «Сокровища?» — все ахнули. Хужун обхватила его кулак. «Пожалуйста, просветите меня». Великий старейшина клана посмотрел на Хужуна и открыл рот, чтобы объяснить ему. Однако, когда он готовился рассказать, лицо его вдруг изменилось, и он резко встал со своего стула. Немногие другие старейшины встали и посмотрел на него с удивлением. В это время мрачная и зверская ци вдруг пронеслась в воздухе зала дворца. Какая неописуемая атмосфера, какое странное чувство. Это, глаза Хужуна широко раскрылись, когда он начал чувствовать, как что-то непостижимое идет. «Дело дрянь, что-то не так», — все начали паниковать и кричать. Лицо старейшины великого клана стало бледнее, он посмотрел на улицу и, подумав некоторое время, заорал: «Начать защищать границы горы и в то же время отправить приказ, ученики внутренней секты не могут покинуть секту, и вызвать элиты секты. Остальные из вас следуйте за мной, чтобы осмотреться. Посмотрим, кто на самом деле решился прийти к моей секте распространяющегося огня и вести себя так чудовищно. Когда его голос умолк, Ян Ю и остальные стали пламенем, которое вылетело из зала дворца. В тот самый момент, на безымянной площади захоронения, ночное небо оказалось цвета пепла, когда массив бога, истребляющего 100 демонов, был полностью прикреплен к корпусу Суюна, его тело было покрыто полностью зловещими и зверскими демоническими рисунками. Он свирепо задыхался, оба его глаза были ярко-красными, он поднял бледное белое лицо, посмотрел на большой камень перед ним, и начал двигаться к нему. Его левая и правая рука держала меч тысячи глубинный меч смерти. В этот момент оба меча были покрыты демоническими рисунками, с несравненной краснотой, особенно меч смерти, что содрогался отчаянно, ведя себя беспокойно и нестабильно, как если бы он мог освободиться от плотной хватки Суюн в любое время. Старейшина меча не проронил ни звук, так как у него уже был иммунитет к случайным и странным, удивительным актам Суюна. Что не так? Суюн поднял меч смерти, посмотрел на его бешеное содрогание, и уголки его рта медленно явили демоническую улыбку. «Ты не можете стерпеть даже такую маленькую ци, это только первое преобразование». Пока Суюн говорил, его лицо внезапно стало становиться более зловещим, и из его рта извергся рев. «Ах!» После этого, меч тысячи глубинный меч смерти равномерно полоснули по большому камню. Концы мечей выпустили большое количество неистовых колебаний. Бесконечная разрушительная ци сошлась в одной точке, и центр мучительно принял на себя удар. Бэм! Почти в то же самое время, стена сокрытия сердца вновь активируется сама по себе, и к тому же она была активирована до предела, и больше не была темно-зеленого цвета, а яркого бело-зеленого цвета, и вся пещера была освещена, став блестящей и чистой. Звон. Меч смерти. Меч тысячи глубин. Стук произвел громкий звук. Тем не менее, он не смог изгнать мощь. Стена сокрытия сердца мерцала, как будто она также использовала всю силу, чтобы сопротивляться, противостоять мечам и не позволить им проникнуть ни на сантиметр. Но очень скоро, демонические рисунки на теле Суюна внезапно вспыхнули, и длинные тонкие нити бросились из его тела, один за другим призраки, выпускающие скорбные и яростные клешни, захватывали стену сокрытия сердца, лихорадочно разрывая ее на части. Тени сотни демонов. Мощь вырвалась вперед. Ах! Скорбный крик вырвался из демонических призраков, но это были не болезненные вопли, или крики отчаяния, это был плач гнева, безумный и сумасшедший рев. Чи-ла-ла, чи-ла-ла. Было неясно, как ужасающе сильны были тени сотни демонов. Эти 100 пар клешней раздирали толстую и прочную стену сокрытия сердца. Белый, светящийся свет вспыхнул, и стена сокрытия сердца полностью развалилась. Весь тоннель был свободен от препятствий. Свирепая сила, казалось, имела возможность разнести в клочья сам воздух. Это была истинная сила. Это была грозная сила. Суюн был очарован. В конце была яма. В этой яме был разлагающийся труп. Сокровища на трупе были тусклыми и мрачными. Эти сокровища брали начало от жизни человека. После того, как человек умирал, сокровища теряли свой блеск. Но на сморщенном пальце было кольцо, черный луч света все еще исходил от него. Тень феи. Кровавые глаза Суюн расширились. Кланг. Меч тысячи глубинный меч смерти упали на землю. Он двинулся тяжелыми шагами, тело его сотрясалось, он пошатнулся. Я, наконец, получил ее. Он взял кольцо и сжал его в своих руках, его кроваво-красные глаза были полны радости. Он приобрел тень феи и небесный кристалл. Эти два божественных объекта вместе с вечным камнем. Чего еще он мог бояться? Ха-ха-ха. Он не мог сдержать свою радость, испустив приглушенные смешки. Ой, а маленькая псинка на самом деле прокралась. Именно в этот момент из-за спины раздался знакомый голос. Суюн напрягся и обернулся, чтобы увидеть две тени, что шли к нему. Это были два человека в зеленом, которые вылетели из черной дыры ранее. Очевидно, это был чудесный массив, который поддерживал атмосферу. Ты на самом деле разрушил стену сокрытия сердца. Человек в черном халате воскликнул. Мммм, какая плотная демоническая ци. Не говори мне, что стена сокрытия сердца ест демоническую ци. Дама, которую человек в черной одежде называл принцессой, уставилась на Суюна. Без изменения выражения она строго сказала: «Мошенник, отдай мне тень феи, или же, ты умрешь. Вы хотите это?» Су Юн поднял кроваво-красные глаза и подошел. Затем он вытащил меч тысячи глубин, который застрял в земле. В правой руке он держал меч смерти, и в левой руке тень феи. Он бросился вперед к ним. «Если вы хотите, тогда получите». Глава 123. Сила тени феи. Часть 3. Дама в зеленом и человек почувствовал что-то зловещее, когда он сказал это. Тот факт, что этот человек был покрыт демоническими татуировками, делал его особенно страшным. Его кровавая ци могла даже лишить человека сознания. Йотен демон, если он демон, почему он имеет ци в своем теле? Дама была в глубокой задумчивости и настороже. Вдруг, черное кольцо пролетело. Дама в зеленом и человек с зелеными волосами были удивлены, когда они смотрели на кольцо. Тень феи. Этот человек на самом деле бросил тень феи. Человек с зелеными волосами затрясся и очень обрадовался. «Принцесса, это сокровище!» С этими словами человек с зелеными волосами бросился к черному кольцу. «Вернитесь!» — взревела леди в зеленом, но было слишком поздно. Именно в этот момент острый, как бритва, меч нанес удар. Это был черный меч в ножнах. На мече были злобные узоры, и на вершине рукояти меча был рубиновый камень, мерцающий, как глаза демона. Аура была так страшна, как шторм, который пришел в виде меча. «Хэммм, как ты смеешь атаковать ножнами меча? Как высокомерно!» Человек с зелеными волосами был зол. Он чувствовал, как будто противник смотрел на него сверху вниз. Он сразу же протянул правую руку к ножнам меча, левую руку к кольцу. Бам! Он удержал ножны меча и остановил меч. Но это был далеко не конец. Когда человек с зелеными волосами остановил ножны меча, тень сотни демонов выросла от человека как поток. Они расширили свои страшные, свирепые клешни и ухватили человека. Ах, крики отчаяния, гнева и ярости. Сотни демонов кричали с убийственным намерением. А, лицо человека с зелеными волосами резко изменилось, его сердце быстро забилось. Волосы на его теле встали дыбом, и он почувствовал онемение в его голове. Он еще не среагировал, но его тело уже было поймано когтями демонов. Сотня демонов оцарапала кожу и проткнула его кости своей мощью, разрушительная ци вытекала из них. Чила, человек с зелеными волосами был разорван на куски. Свежая кровь, плоти и его внутренние органы разлетелись во все стороны. Духовный ученик души первого ранга был легко освежован живьем Су Юнем. Что? Дама в зеленом нахмурилась. Су Юн выхватил тень фем в воздухе и перевел взгляд на даму в зеленом. Несмотря на то, что он был покрыт кровью человека с зелеными волосами, он не мог сдержать своего желания убивать в своих глазах. «Тогда, как насчет вас? Вы хотите это?» Он протянул кольцо в сторону леди в зеленом и спросил лукаво. «Хорошо, хорошо, хорошо». Дама в зеленом кивала непрерывно, ее глаза сверкали от гнева. «Хорошо, ты смеешь прикасаться к моим людям. Мне все равно, кто ты. Я тебя убью». Эти злобные слова, казалось, щелкнули выключателем. Су Юн внезапно изменил свое выражение и кинулся вперед. 100 демонов еще раз начали атаку, их мощь сияла, как радуга, когда они напали на даму в зеленом, как бушующие волны. Было очевидно, что он хотел убить ее. «Хэммм, ты меня за ничтожество принимаешь?» Дама в зеленом кипела в гневе. Она сдвинулась немного и исчезла. Когда она вновь появилась, она была только в 10 метрах от Су Юна. Она пробормотала несколько заклинаниями, слегка пошевелила пальцами, и воздух вокруг нее покрылся рябью. Группа злобных монстров выросла и кинулась к Су Юну. Сотня демоны махала когтями, стараясь зацепить этих монстров. В мгновение ока, они разорвали их на части и начали пожирать их. После поедания монстров, сотня демонов стала гораздо более мощной. Дама в зеленом прищурилась. «Какими методами владеет этот человек? Кто он? Как ему удалось поглотить мою энергию? И почему он так силен?» «Бзззззз». Пока она была в размышлениях, разразился взрыв. Дама в зеленом метнула взгляд и увидела, что длинный меч несется прямо к ней. Она быстро использовала метод, чтобы защититься от него, но в следующую секунду, человек с сотней демонических татуировок внезапно ускорился и бросился прямо вперед. Сумасшествие под маской человека почти казалось видимым. Маска – одежда мастера клинка, ножны меча – ты безграничный меч бога. Дама в зеленом вдруг подумала о чем-то, но Су Юна не волновала, что она там говорила. Сотня демонов снова начала движение, без всякого милосердия они бросились к леди в зеленом. Сейчас он хотел только ее смерти, потому что она когда-то сказала, что хочет, чтобы он умер. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Серия взрывов прозвучала, а затем несколько огненных шаров полетели прямо на тело Суюна. Суюн отступил быстро, так как он был подожжен, но он не чувствовал боли. Его кровавая ци потушила огонь на его теле, прежде чем он посмотрел на женщину, чтобы увидеть людей секты распространяющегося огня, что выходили через черную дыру. Их было более 20, все в золотых сверкающих одеждах и с их оружием, сокровищами в руках. Они выглядели могущественно, выступая вперед. Секта распространяющегося огня, лидеры, которыми были Янгу и Хужун, а также все остальные старейшины клана и другие ученики выглядели выдающиеся. Дама в зеленом увидела, что ждет ее, а затем Суюна. Она думала некоторое время и замахала руками. Луч зеленого света засиял над ее головой, и стены над ее головой превратились в пузырьки и растворились в воздухе. Эта дама открыла маршрут, что вел к внешней стороне горы. Без стены сокрытия сердца, гора может быть легко разрушена. После того, как дама создала выход, она прыгнула в отверстие и скрылась. Суюн увидел это, но он не сдался. Его убийственное намерение продолжало расти. Он махнул рукой, и меч тысячи глубин полетел к нему и ринулся за дамой. Маневр летающего меча, он от секты бессмертного меча, кто-то воскликнул. Не может быть, Хужун крикнул. Как человек из секты бессмертного меча может иметь такую свирепую демоническую ци? Он должно быть безграничный меч бога. Безграничный меч бога? Он безграничный меч бога? Почему он появился здесь? Все старейшины клана были в шоке, но никто не ответил на их подозрения. Суюн все еще был сосредоточен на леди в зеленом. Поскольку дама хотела отыскать безграничный меч бога, и даже послал людей в семью Су, то ему не нужно было проявлять к ней никакого милосердия. Она хотела получить небесный кристалл. Как он мог позволить ей уйти? Суюн был беспощаден, когда он пришел к решению убить ее. Он не сомневался ни в чем и ринулся вперед. Двое выскочили из горы и оказались в воздушном пространстве. Внезапно, дама в зеленом, которая бежала, обернулась и встретилась с Суюнем лицом к лицу. Ее светлые и длинные руки двигались быстро, создавая знаки горы, реки, зверей, звезд и т.д. Изменения были очень быстрыми, с глубокой тайной, что было удивительно, и только после нескольких вдохов, она должна была завершить более 100 знаков. Затем дама поднялась и стала размахивать обеими руками, освобождая печати, которые затем исчезли, и после этого они вновь появились на теле Суюна. Печати устроились на нем, он был в центре, перед ним стал образовываться великолепный маленький мир, в котором Суюн застрял. Планировалось запереть его и демонов в ловушку, но это были необычные тени демонов. Насколько устойчивым было их психическое состояние, как они могут пострадать от соблазна, мирского соблазна. Сотня демонов кипела от гнева, когти снова появились и демоническая ци была освобождена. Ци превратилась в металлические цепи в ловушке и разорвала ее. Их на самом деле не загипнотизировать. Леди застонала. Она не сможет убежать в такой короткий промежуток времени, поэтому она достала шелковый шар в светящегося зеленого цвета. Она слегка поразмахивала им и пустила рябь в сторону Суюна. Суюн был близок к ряби, так что смог понять, что после того, как его тело коснется ряби, его плоть быстро загниет и сморщится. Но он до сих пор не мог чувствовать боль. Массив бога, истребляющего 100 демонов, дал ему грозным демонический характер. Он отпустил все, что было в его сердце, и все, что осталось, было желание убить. Вся боль его плоти не проходила в его сознании. Видя, что этот негодяй избавился от метод, она поместила и кинулся к ней. Дама была в шоке. Так свирепо, безграничный, что за методы ты используешь? Пробормотала дама, но он по-прежнему молчал. Когда он оказался рядом, он использовал свой меч, и сотни демонов напали все сразу, как непреодолимые возвышающиеся волны, которые покрывали небо. Дама отпрыгнула назад. Она была необыкновенно гибкая и имела намерение отпрыгнуть на сотни миль. Она, очевидно, только сделала небольшой шаг вперед, но оказалась очень далеко. Было невозможно уловить и ее тень. Суюн погрозил кулаком в воздухе, и леди издевательски ухмыльнулась. Она сказала кротко: «Я что-то вижу. Ци на твоем теле слаба, совсем слаба. Ты, кажется, полагаешься на некоторые мистические методы, чтобы иметь эту силу. Но не удивляйся. Хотя твои силы могут убить кого-то, кто является духовным учеником души, они будут бесполезны для меня. Я ни тебе, ни по зубам. Не будь высокомерным, думая, что ты можешь меня убить. Отдай тень феи послушно, и я дам тебе сорваться с крючка». Сорваться с крючка? Су Юн остановил себя со странным взглядом. Углы его рта слегка изогнулись, и он улыбнулся. «Негодяй, пойдем», — заговорил старейшина меча. «А, старший, что вы имеете в виду?» Су Юн рассмеялся. «Ты не можешь победить ее. Я допустил ошибку. Ее сила намного сильнее, чем я думал. Я знаю». Су Юн кивнул и слегка улыбнулся. «Но если я не убью ее сейчас, когда она придет в семью Су, она, безусловно, убьет меня. Она знает только безграничного меча Бога, не Су Юна. Разве это не то же самое?» Дикость в глазах Су Юна становилась все сильнее, и его дьявольская улыбка становилась все шире. Когда старейшина меч услышал это, он был поражен, а потом он вдруг все понял. В этот момент это был не Су Юн. Методы, которые он использовал на его теле, заставили его потерять здравомыслие, так что он только хотел убить. Тогда он не сможет сбежать. Свист. Люди из секты распространяющегося огня приближались. Когда они увидели двух людей, Ян Гу поспешно замахал руками и остановил всех. «Великий старейшина клана, я уже проинформировал всех лидеров секты. Я считаю, что они будут здесь в ближайшее время». Кивнул Ян Гу, смотря на тех двоих впереди, и сказал: «Эти двое, кажется, что они сражаются, используя методы. Раз так, то пусть они сражаются до смерти. Почему они борются, используя методы, и почему они здесь?» — спросил Ху Жун. «Не уверен, но мы узнаем очень скоро. Великий старейшина клана, мы, кому нам стоит помощь?» — снова спросил Ху Жун. «Помощь? Мы не помогаем никому. Это территория секты распространяющегося огня. Они проникли сюда незаконно. Разве это не означает, что они ни во что нас не ставят? Как мы можем позволить им уйти? Подождите, пока они закончат бой, и мы разберемся с этим беспорядком», — ответил великий старейшина клана. «Но безграничный меч Бога, он, безграничный меч Бога однажды спас мадам Фиолетовой Звезды и молодого мастера семьи Му в Академии Фиолетовой Звезды. Он имеет благородную позицию в мистическом горном хребте. Если мы прикоснемся к нему, я боюсь, что Академия Фиолетовой Звезды и семья Му не позволит нам остаться безнаказанными. Весь мистический горный хребет будет считать секту распространяющегося огня своим врагом». Второй старейшина клана, Сюй Цзэйн, озабоченно сказал. Лицо великого старейшины клана стало черным, и глаза его показали, что он был недоволен. Но, не говоря ни слова, его лоб нахмурился. Тогда все небо внезапно потемнело. Что происходит? Все были удивлены. Они увидели, как безграничный меч Бога помахивал правой рукой, черное кольцо сияло на его пальце. Глава 124. Сила тени феи. Финал. Абсурд. Ты псих. Ты совершенно сумасшедший. Су Юн, разве твое тело сможет выдержать такое быстрое увеличение мощи? Твое тело просто разрушится. Крикнул с тревогой старейшина меча. Тем не менее, он уже не мог остановить Су Юна. Он сжал тень феи и тайно активировал ее энергию. Как электрический ток, глубокая духовная ци активировала ультрафиолетовую и сильную машину. Со временем, мне будет сложнее справиться с нее, но если я убью их всех достаточно быстро, то я должен быть в порядке. При этом из черного кольца вырвались трещины. Затем раздались звуки, как будто двигался водяной лотос. Через некоторое время, оно превратилось в кольцо черного лотоса. Цветок был чернее угля, как черная дыра. Даже лепестки выглядели зловеще. Но странно было то, что вокруг него не было ни унции ци, как если бы это было пустое кольцо. Но прямо в этот момент, оно стало еще тише и спокойнее. Никто бы не подумал, что это редчайшие сокровища на земле. Су Юн посмотрел на тень феи. Неожиданно демоническое в нем уменьшилось на 30%, а вместо этого выросли настойчивость и решимость. Он вновь вернул себе некоторую рациональность, и в его кроваво-красных глазах появилась какая-то жизнь. «Ты действительно не боишься смерти? Ты подготовил такую страшную мистическую технику, и все же ты смеешь использовать тень феи? Твои силы настолько слабы. Не говори мне, что ты не боишься, что твое тело взорвется, мгновенно вызывая смерть». Дама в зеленом была удивлена. Она никогда не подумала бы, что этот человек на самом деле не хотел бы сохранить свою жизнь. Тень феи превратилась в цветок лотоса, и как рисунок плавала в воздух. Когда солнце село, гигантский водяной знак лотоса появился на куполе неба. Хула! Водяной лотос тени феи внезапно исчез. А потом, черный водяной лотоса отпечатался на тыльной стороне руки Су Юна. «Ладно, негодяй, так как ты уже решил это сделать, то используй все силы. Я считаю, что ты не из тех, кто сдается так легко», — выпалил старейшина меча. Су Юн кивнул. Его взгляд был все еще сосредоточен на леди в зеленом. Хотя тень феи была активирована, но его ци не претерпела существенных изменений. Поэтому люди не могли сказать, насколько мощным она была. Тень феи. Хе-хе, дай мне посмотреть, насколько она мощная. Если это просто кусок мусора, то я не хочу ее. После чего, дама в зеленом махнула шелковым шарфом, который затем сформировал несколько огромных камней, которые двинулись в сторону Су Юна. БЗЗЗ. Водяной знак лотоса на тыльной стороне руки Су Юна замерцал черным сиянием. Гигантская печать водяного лотоса возникла с неба и явила черный узор с сопровождающими громкими звуковыми волнами. В доли секунды Су Юн чувствовал, как глубокая духовная ци его тела была высосана, и он сразу стал слабым и хилым. Но в то же мгновение выплеснулась духовная сущность, и глубокая духовная ци подпитала его сморщенное тело. Он снова был полон энергии. Что это было? Сила тени феи? Су Юн подозревал что-то, но не стал много думать об этом. Он посмотрел на печать водяного лотоса на тыльной стороне ладони. Как и все другие замечательные мистические методы, этот тоже покорил его сердце. Эти мистические методы были похожи на картины, что появлялись в его сознании. Их было 999 888, и каждая из мистических техник была неисчерпаемой и грозной. Он вздохнул и встал на меч тысячи глубин и напряженно уставился на леди в зеленом, которая стояла далеко. В одной руке он держал меч смерти, а в другая, на которой была печать водяного лотоса, вдруг указала на леди в зеленом. Бум! Вся глубокая духовная ци в его теле была еще раз высосана, и все его меридианы были истощены на мгновение, даже окружающая глубокая духовная ци массива бога, истребляющего 100 демонов, также была высосана, в результате чего массив ослабел до некоторой степени. После этого, вся энергия прошла через печать водяного лотоса, вырываясь наружу. Печать черного цветка лотоса оказалась в воздухе, отправляясь к леди в зеленом. Тень лотоса. Среди мистических техник из тени феи, безусловно, был и смертельный удар. Водяной лотос распространялся, увядшие лепестки полетели в 5 направлениях. Какая плотная разрушительная ци. Это абсолютный лотос тени феи. Как это возможно? Как безграничный меч бога мог получить потерянный мистический метод? Это мистическая техника, по крайней мере, глубокого ужасающего уровня. Ранг 5. Безграничный меч бога на стороне добра или зла. Почему от него разит такой страшной демонической ци? И все, что он использует, демонические методы. Не теряйте бдительности. Вы должны быть осторожными. Народ секты распространяющегося огня вдалеке обменялись словами. Дама в зеленых одеждах быстро использовала свой шелковый шарф. Шелковый шарф превратился в гигантский железный щит и встал перед ней. Героический железный щит действовал как небесная стена. Он разделил вулкан, проливающего пламени, на 2 части. Затем крошечные лепестки черного водяного лотоса прорвались. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Каждый из лепестков взорвался, и печати черных водяных лотосов вырвались как электрический ток во всех 4 направлениях. 5 лепестков пронзили щит, на щите появились трещины. Дама в зеленом была обезоружена. Щит вернулся к своей первоначальной форме. Ох, грудь женщины в зеленом поднималась вверх и опускалась вниз. Кровь отхлынула от ее лица. Она сделала несколько шагов назад, смотря на человека с удивлением. «Боюсь, что те, кто не на этапе духовного ученика звезд, не должен противостоять ему», — сказ Ян Гу торжественно, смотря на безграничный меч бога. Этап духовного ученика звезд. Каждый из секты распространяющегося огня был ошеломлен, и кожа их голов слегка покалывала. «Это безграничный меч бога, насколько мощным он был?» «Хорошо, хорошо, безграничный, ты мощный». Женщина в зеленом наклонилась в одну сторону, видя вдали толпу из секты распространяющегося огня, и сразу поняла, что даже если она рискнула бы своей жизнью, чтобы убить безграничного, это бы отняло большую часть ее энергии, и в конце концов, она по-прежнему будет использована сектой распространяющегося огня. Тем не менее, она не хотела уходить, и, посмотрев на безграничного некоторое время, она сказала: «Твой организм не в состоянии держаться. Ты сильно активируешь тень феи, и ты используешь такие ужасающие искусства, когда ее эффект угаснет, ты, безусловно, рухнешь без сил. Ты можешь продолжать действовать только в течение определенного периода времени, и когда время придет, убить тебя будет так легко. Безграничный меч бога, не сходи с ума, ты не в состоянии выдержать». После того, как она закончила говорить, Она вдруг выбросила ее красочный шелк, наступив на него, и хотела бежать. «Вы хотите уйти? Не так быстро». Оба глаза Су Юна полыхнули кроваво, все демонические татуировки активировались, 100 теней покрыли небо, зловещий ореол равномерно вырвался из его тела, захватывая леди в зеленом. Красочный шелк приостановил движение, когда 100 теней выпустили свои силы, насильно сдерживая красочный шелк от почти успешного побега, заставив ее вернуться. «Гадкий, ты думаешь, что я, принцесса, я не смогу убить тебя?» Дама в зеленом сосредоточилась, ее 10 пальцев передвигались лихорадочно, чтобы образовать 10 лучей зеленого света, что направились к Су Юну. Бом-бом-бом-бом. Мощность тени феи вновь активизировалась, отпечатки черного лотоса снова появились, окутывая весь зеленый свет. Что? Он перехватил атаку от эксперта так легко. Как же страшна тень феи. Но это был еще не конец. Печать сокрытия божественного лотоса. Су Юн пробормотал, подняв палец. Свист. Внезапно, белая ци постучалась в синий купол неба и исчезла мгновенно. Грохот. Что-то изменилось. Резкий поворот событий произошел на сумеречном куполе неба. Затем толстый слой облаков вдруг раскололся, когда гигантская печать водяного лотоса опустилась с облаков на купол неба. Люди из секты распространяющегося огня подняли головы в шоке и посмотрели на купол неба, чтобы увидеть гигантскую печать водяного лотоса среди облаков, что была на самом деле основанием горы. Бескрайний водяной лотос-гора упал с неба к леди в зеленых одеждах. Этот лотос был обширным и без каких-либо границ. Он был похож на большой кусок земли. Купол неба потемнел, солнце и луна были покрыты горой, все живые существа выползли из-под земли. Все были в шоке и в страхе. Такая сила не может быть выдержана людьми. Дама в зеленых одеждах побледнела, широко раскрыв глаза. Она смотрела на падающую гору и крикнул: «Сокровище! Это действительно сокровище! Оно на самом деле так сильно, какая удивительная атака! Даже если ей удастся предотвратить ее, возможно, это не поможет, она была на грани потери рассудка. Все плохо, бежать, я должен бежать». Лицо Ян Гу сильно изменилось. «Быстро в рассыпную, спешите и покиньте это место, быстро, бегите, бегите, здесь опасно, убирайся отсюда». Когда эти слова прозвучали, люди из секты распространяющегося огня были поражены, удар был настолько внушительным, что полностью превышал силу обычных духовных культиваторов, даже мистические методы были вне сравнения. Властная, подавляющая, ужасающая. Что это за мистическая техника? Даже такой абсолютный эксперт, как Ян Гу, задрожал. Если бы он противостоял этой атаке, он бы смог сопротивляться? Невозможный малец. Дама в зеленых одеждах быстро вернулась к реальности. Она посмотрела по сторонам, чтобы увидеть, что лотос был более 1000 миль в ширину. Не было никакого пути к отступлению. Гора обрушивалась. Она стиснула зубы и тайно достала спасательное сокровище, чтобы подготовиться к ее последнему ходу. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Когда гора приземлилась, она своей огромной силой превратила в пыль здания, деревья, камни под ней. Вес горы обрушился вниз, но на земле уже была сформирована яма. В то же время, на земле, вулкан, проливающего пламя, внезапно изверг луч столба пламени в сторону горы. В тот момент, резкая выросшая колонна пламени ударила в основание горы. Она превратилась в крепкого, свернутого клубочком красного дракона, прим, мифическое существо. От основания горы дракон поднялся вверх и заблокировал гору. Красный дракон дрожал. Глаза дракона выглядели напряженным, он кричал непрерывно, как будто он использовал всю свою мощь. Но гора, наконец, остановилась. «Старший меч бога, пожалуйста, остановитесь». Именно в этот момент раздался громкий звук. Су Юн нахмурился. Дама в зеленом увидела это и сразу же вынула сокровище и использовала шелковый шарф, чтобы обернуть его вокруг себя и превратиться в кокон. Затем она исчезла. Цель сбежала. Су Юн похолодел и пробормотал: «Кто? Я родом из секты распространяющегося огня, лидер секты Чжэнь Хохуань, мастер безграничный меч бога. Пожалуйста, прекратите. Прекратите использовать свои магические силы». С этими словами, человек с огненно-красными локонами в пылающем красном халате подлетел и приземлился перед Су Юнем. Брови и губы мужчины были красными, кожа слегка загорелой. Он выглядел красивым, гордым, и то, что было еще более шокирующим, он выглядел очень молодым, но все же у него был благородный нрав, которому нельзя было не повиноваться. Нрав этого человека указывал на то, что он был мощным мастером боевых искусств. Су Юн нахмурился, кроваво-красная маска на одной стороне лица холодно глядела на него. Глава 125. Стоит ли ненавидеть демонические создания? Дракон был под сильным давлением, хотя это требовало много энергии, он поддерживал всю гору. Сцена, в которой огромный дракон поддерживал гору, предстала перед глазами каждого. Увидев это, Су Юн остановил поток глубокой духовной ци, прервав мистическую технику. Свист. Гора испарилась. Вся гора очень быстро исчезла, и огромный дракон, который появился из вулкана, проливающего пламя, внезапно исчез, сгорая в воздухе, превращаясь в ничто. Стало тихо, как отражение цветка в зеркале, как луна в воде. Мы приветствуем достопочтенного лидера секты. Издалека прилетел народ секты распространяющегося огня, и встретился лицом к лицу с подтянутым молодым человеком, одетым в пылающий красный халат, и с уважением почтили его. Хаэм. Чжэнь Хохуань кивнул головой, перевел взгляд на Су Юна, обхватив кулак другой рукой, он поклонился и сказал: «Уважаемый безграничный меч Бога, я с нетерпением жду встречи с вами уже так долго. Приятно познакомиться. Почему вы блокируете мою технику?» Су Юн спросил низким голосом. Чжэнь Хохуань выдавил улыбку. «Уважаемый, это место принадлежит секте распространяющегося огня, и практически мне. Массивна и замечательна мощь уважаемого, если вы на самом деле использовали бы ее здесь, даже если вы и смогли бы остановить эту даму, я боюсь, что моя секта распространяющегося огня была бы похоронена вместе с ней». Слова эти были верны. Не только секта распространяющегося огня, даже весь регион, с несколькими большими и малыми городами, были бы похоронены под горой. Су Юн слушал, ожидая дальнейших слов, но вдруг выражение его лица изменилось, и тусклая печаль мелькнула в его глазах. Он быстро обдумал что-то, сделал глубокий вдох и сказал своим низким голосом: «Даже если бы это было так, эта женщина была моей немезидой. Так как вы сделали то, что вы сделали, вы практически помогли ей сбежать и стали моим врагом. Ваша секта распространяющегося огня хочет объявить войну мне? Нет, нет, я определенно не имел такого намерения. Я сделал то, что сделал, чтобы защитить мою секту распространяющегося огня. Раз так, то, если я случайно встречусь с этим человеком в ближайшем будущем, я надеюсь, что ваша благородная секта будет в состоянии помочь мне убить ее». Так и будет. Ци вокруг ее тела была странной, она должна быть частью той группы. Если это та группа людей с небесного военного континента, я, безусловно, накажу каждого из них, сказал Чжэнь Хуаньхо. «Да, вы знаете, кто она?» спросил Су Юн. «Просто догадываюсь», сказал Чжэнь Хуаньхо. Су Юн прикусил нижнюю губу, все еще желая сказать больше, но он чувствовал, что его тело было полностью истощено, и, видимо, ему становится все труднее состоять. Он глубоко вдохнул и равнодушно сказал: «Раз так, то давайте просто оставим все как есть. У меня есть дела, так что я не стану больше задерживаться. Я ухожу прямо сейчас». С этими словами Су Юн наступил на меч тысячи глубин и быстро вылетел из секты распространяющегося огня. Фу-у-у-у-ух. Острый меч пролетел, как челнок, рассекая день. Увидев, что он отправился во свояси так быстро, Хужун и остальные могли наконец-то выдохнуть. Благородный лидер секты действительно обладает замечательными полномочиями. Если эта огромная атака фактически приземлилась бы вниз, бог знает, сколько жизней было бы отобрано. Разве уважаемый безграничный меч бог не принял во внимание все эти жизни? Старейшины вели обсуждение. Ян Гу напряженно смотрел, как Су Юн покидал это место, и спросил: «Уважаемый, он просто полагался на свое сокровище, чтобы увеличить его культивирование. Кроме того, он был истощен, он не мог бороться. Почему вы отнеслись к нему с таким уважением? Почему бы не задержать его, несмотря на то, что он использовал сокровища, чтобы увеличить свое культивирование? Он, безусловно, непрост. Вы видели только маску. Задержать? Я не могу задержать его». Чжэнь Хуаньхо покачал головой. «И более того, если мы прикоснулись бы к нему, мы пошли бы против больших полномочий сект мистического горного хребта, академий, и более того, клан Му и академии Фиолетовой Звезды, безусловно, были бы тоже замешаны, поэтому его не стоит трогать. Он появился здесь. Боюсь только, что здесь кроется какой-то секрет. Несмотря на то, что мы не можем удержать его, мы должны, по крайней мере, попросить его остаться, чтобы сотрудничать с нами», — чтобы все выяснить. Ян Гу был недоволен. Он не станет сотрудничать с нами. Почему это? Чжэнь Хуаньхо громко рассмеялся, но ничего не ответил. Хуа. Внутри дворца рассеялся один шар с высокодуховной ци. Маленькая девочка, одетая в красную юбку, с двумя большими белоснежными волчьими ушами, непонимающе смотрела на свои руки, ее белоснежный пушистый большой хвост вилял на полу, ее грудь высоко вздымалась, молодая и нежная, очаровательная на вид с сладким и нежным лицом. Поза, которую она приняла, была соблазнительной и очаровательной, но в пределах ее 10 пальцев вращалось смутное большое количество демонической кровавой цеи, что-то, что она не могла понять, заставляло ее изумиться и испускать злобную ауру. Так много страшной и выдающейся ци, почему? Почему так? Маленькая девочка с пудрой на лице промямлила, водянистые глаза размером с цветок персика смотрели удивленно. Внезапно она подумала о чем-то. Не говори мне, что тот паршивец, но это отродье, очевидно, слабый человек, а эта ци настолько удивительная, даже я не могу бороться против нее, но он может использовать такую ци, это потому, что он заимствует силу небесного кристалла. Это невозможно, как может небесный кристалл быть настолько демоническим, даже больше. Такая странная ци, если погрузить ее в тело, я боюсь, что нет никакого способа выдержать ее. Этот мудак, не говори мне, что он мертв. Еще до того, я обнаружила это. Он не может умереть до того, как я удалю эту связь, но как только эта связь удалится, я вытяну сухожилия из твоих костей. Маленькая девочка крепко сжала кулачки, глаза ее были полны ненависти. Она стиснула белые чистые зубы, казалось бы, думая о чем-то, что было непростительно, и лицо ее быстро стало белым. Гадкий. Хлоп. Звук разнесся эхом. Затем последовала серия глубоких вдохов. Су Юн держал меч тысячи глубин и меч смерти, выходя из вулкана, проливающего пламя. В этот момент он почувствовал, что его тело съежилось. Каждый шаг требовал всю его энергию и давался с болью. Особенно каналы ци и духовная сущность прямо сейчас. Он чувствовал, что они были очень слабы. Духовные сущности каналы ци высохли. Су Юн нашел своего духовного жеребца за пределами вулкана и пробормотал, направляясь к нему.